Слушай, да, вообще там забавная такая ситуация происходит, да. Там я смотрю, сейчас там Украина выразила слова поддержки там Израилю, типа там тримайтесь, хлопцы, все вроде в хороших отношениях с израильтянами, с евреями. Тут же у них там СС Галичина гуляет, зиги кидают, там волчьи крюки. ССовцам в канадском парламенте аплодируют. То есть там смотришь, реально думаешь, у людей, по-моему, в башке просто хлам какой-то. Ну вот реально, да. Не хочется там плохими словами назвать, но как-то... Я тебе больше скажу, там Кличко даже что-то баннеры собрался по Киеву вывешивать с флагом Израиля в поддержку. Но здесь момент какой? Это Кстати, просто сейчас... знаешь, будет классно это выглядеть. Я бы хотел бы такую фотографию увидеть, чтобы висят баннеры, значит, с поддержкой Израиля, да, там вот звезда Давида, и идет СС Галичина, зигует, шагает, факельные шествия, чтобы, знаешь, уже полное, короче, такой А я думаю, киберпанк. мы это и увидим. Мы это и увидим, скорее всего. Полный киберпанк, знаешь, такое, вообще, будущее, фьючер, которое мы заслужили. Смотри, а там получается как? Вот у меня такая теория. Там общество, вот это украинствующее общество, оно разделилось на два лагеря. Дебилы, вот конченые дебилы, да, которые просто настолько тупые, что они не понимают, что такое нацизм. Они зигуют как бы и при этом целуют чернокожих американцев во все места. Да? Другое общество – это шизофреники. Вот у них расстроение, раздвоение личностей. У них одна личность – это, короче, такой зигующий жесткий нацист, а вторая личность – это вот крайне левый, такой вот просто за дружбу народов, все люди братья и тому подобное. Понимаешь? И вот у них эти личности борются. Вот, и вот в итоге получилось вот украинствующее такое формирование, как и военное, так и среди гражданских вот этих вот конченых, как бы, которые детей учат там всякой фигне, как бы, да, и тому подобное. Поэтому, ну, это нормально. Это нормально. Как Для один них. раз Дмитрий Медведев, помнишь, сказал компот, помнишь, он сказал какой-то компот. Ну, ну да, это знаешь, когда в тебе, ну как бы шутка есть такая, в каждой девушке должна быть изюминка, а из тебя хоть компот вари, блядь. Да. Ну, ладно, давай тогда так, приветствуем вас на обратной стороне Всем Ципсы и привет, друзья. начинаем. Боевая обстановка, я так понимаю, не меняется. Начнем сразу, чтобы время не терять, с писюнов. Да. Вот насчет писюнов. Как бы. Вот несколько Не, дней знаешь, как назад можно мы... сказать, знаешь, как не перевелись писюны на земле русской. Как Увы, сказка. А? увы, Да, как увы, сказка. к сожалению. Знаешь, там Тут, есть богатыри, а понимаешь... тут, знаешь, не перевелись писюны. Да. Несколько дней назад на Херсонском направлении один очень большой, в больших погонах и большой, достаточно по размеру человек, он Ну, с собрал, маленькими мозгами. Давай сразу поправим. ну, с маленькими мозгами, да, с маленькими мозгами, блин, ладно, все, чтобы не выражаться, он решил собрать взвод, Знаешь опять как, же, нет, не давай так конкретизируя. скажем. Взвод лучших расчеты БПЛА. И Ну провести с да. ними инструктаж, насколько хватает у него мозга. А мы поняли, что его Короче, он отсутствует. он пригласил пацанов просто на построение, вот, в прифронтовой зоне. Я не буду конкретизировать населенный пункт. Вот, куда, в принципе, противник может добить всем чем угодно, даже FPV-дронами. И вот решил построение организовать. Вот, ну и туда прилетело, мы понесли некоторые потери, к сожалению. Мы неоднократно с админом уже обсуждали тему того, что построение на фронте, в прифронтовых зонах, в современных условиях, это, ну, тупорылая затея. Вот, но похоже, тупорылых больших высоких командиров, иногда с генеральскими погонами, их становится меньше, но пока еще они все же есть. Знаешь, потому как... что там мы знаем на Артемовском направлении там одного сняли как бы тоже генерала, блин. Если ну, его можно так назвать. Да, даже не дали возможность дела передать. Вот как раз таки из-за того, что он неправильно относился к личному составу, да. Знаешь, какой прикол? Просто сейчас же это вот, допустим, раньше. Если бы мы потеряли бы там расчеты БПЛА, то это была бы трагедия, потому что было мало коптеров, не хватало, значит, специалистов, которые бы этим занимались, операторы БПЛА. А сейчас эта тема стала очень популярной, популяризировалась. У тебя даже вот футболка, значит, с оператором БПЛА, да? И, ну, я так понимаю, что их стало очень много. Поэтому, в принципе, ими можно сорить. Ну, подумаешь, там погибло... Ну, человек там 6, предположим, расчетов БПЛА. Ну, это сейчас довольно-таки популярная тема, поэтому сейчас операторов БПЛА как грязи, так что, в принципе, ничего страшного. Я не пойму, почему ты возмущаешься. Я понимаю, что ты утрируешь, иронизируешь. Не совсем так. Вот, их не как грязи. Да и какая разница, даже если это просто обычные пехотинцы, водители, там, я не знаю... бензовозов и так далее, неважно. Это личный состав, который выполняет свою функцию, да и в целом это люди. Вот. И какие-то конченые просто ублюдки, они, опять же, ну это же не намеренно, естественно, да? Просто, он просто тупой, ну, так бывает. Тупорылое необучаемое существо, как бы, да. Тупорылое необучаемое существо, оно вот как бы вот так вот подставило пацанов. Вот. И причем за этим тупорылым существом на Херсонском направлении это ну, не первый случай, где он просто подставляет личный состав. Вот. Поэтому, ну, как-то знаешь, так. Если как-то... будут вопросы насчет того, что знают ли об этом компетентные органы, да, компетентные органы об этом знают. Вот. Поэтому знаешь, я очень надеюсь, что этого ублюдка просто отправят, блин, куда-нибудь, ну... В лучшем случае на пенсию, а в худшем случае, чтобы он ответил по закону, как бы за халатность, которая неоднократно приводила к тяжким последствиям. Ну, да. Продолжаем дальше. Не будем о плохом. Поэтому будем еще о плохом, но не для нас, да? Да. Израиль, да, по-прежнему. Я, конечно, смотрю вот эти, ну, уже прошли сутки, да, смотрю уже за тем, что происходит. И там ты вроде как пытаешься анализировать, так знаешь, ну, отстраненно, да, тема. В плане быть независимым, да, непредвзято относиться, да. Ты понимаешь, что вроде палестинцы там пытаются свои какие-то территории вернуть, там, да, и так далее. И вроде где-то в глубине души ты их там пытаешься там вроде понять, да. Там, тем более, кстати, сейчас... Хезболла еще сказала, что будет вроде не осталось. Ну, они уже начали утром со своей территории вроде как обстрелы вести. Да, что не останутся в стороне. Мы знаем, что мы с Хезболлой мы знакомы не понаслышке, не по видеороликам, да. А они были нашими, значит, союзниками в Сирии. То есть они вместе с нами наступали, значит, на позиции ИГИЛ, да, и были очень хорошие отношения, менялись с шевронами там, да, и так далее. Вот. Ну вот, значит, сильные очень у них есть, кто-то, может, не знает, в отличие там от остальных, скажем так, бойцов, да, Хезболла очень так неплохо наступательные действия там вела. Вот, и ты вроде как понимаешь, да, что вот там Хезболла, там где-то рядом там Иран, да, вроде наши все союзники, и ты должен как бы быть... Значит, с этими ребятами на одной стороне. Здесь, значит, очень много наших в Израиле, очень много наших бывших граждан и не бывшие граждане, да, которые там захотели либо эмигрировать, либо вернулись на свою историческую родину, чтобы построить свою жизнь заново и так далее. Да. Ты понимаешь, что там наши люди попадают под замес, иностранные граждане, да, и вот ты наблюдаешь за этой всей картиной, и так как ты уже участвовал в боях, ну, в войне на Ближнем Востоке, да, ты вот видишь вот эту войну вот ближневосточного колорита, да, когда вот там издевательства над трупами, там, да, какие-то там валяния там мертвых людей, какие-то дети, там еще что-то, да, ну, казалось бы, что Понятно, что война клетках, на самом деле. Дети в клетках стальных для животных, да, детей загнали туда израильских. Там кто-то говорил, что вроде как это фейк, потом не фейк. Ну, во всяком случае, там есть пленные дети, есть какие-то женщины. Там достаточно на разных видео. Да, и, собственно говоря, ты наблюдаешь вот войну на Ближнем Востоке, которая, конечно же, с любой другой войной не может, как сказать, соревноваться, да. Хотя наши уважаемые оппоненты с украинской стороны тоже в этом конфликте не особо отличались там от игиловцев. Там еще можно поспорить, кто более жестокий. Но тем не менее, да, вот мы видим, война на Ближнем Востоке, она так очень, очень ярко выглядит, да. То есть там вот обращение с пленными и так далее, конечно, жуткое, да. И ты понимаешь, что вроде бы как, ну, Иран там где-то и вот... Люди, с которыми мы вместе воевали, где-то вот здесь рядом, и мы должны их поддерживать, да, но ты смотришь на эти кадры и думаешь, как бы, ну, на это все смотреть не очень хорошо, да, и начинаешь переживать за другую сторону. Вот, но так как, в принципе, данный конфликт нас не касается, по сути, но я придерживаюсь все равно своей позиции, что Израиль обязательно победит в этом конфликте. Ну, смотри, пару слов по этому поводу. Насчет Израиль победил. Я желаю им мира. Я хочу, чтобы у них наступил мир. Чтобы этого всего не было. Да? Но нужно понимать, что палестинцы, Хизбалла, да, это Ливан, севернее находится Израиль. Это не все арабские страны, которые могут принять участие в этом конфликте против Израиля. Талибан заявил о готовности вступить в эту войну, если страны дадут коридор, как бы, да, там, в том числе Иран и тому подобное. Поэтому все не так радужно может закончиться для Израиля. Плюс нужно понимать, американская база и склады БК, которые были на территории Израиля, они опустошались в пользу Украины, в том числе и эти склады. Израиль, я вчера этой темы коснулся аккуратно, не хотел конкретизировать, но Израиль также поставляет вооружение израильского производства Украине. И были факты, причем еще до начала специальной военной операции были некоторые моменты, как бы, вот, это связанное со снайперским вооружением и с некоторыми другими технологиями в плане разведки. Вот, а сейчас это и боеприпасы в том числе. Поэтому, как бы, но сегодня появилась новость о том, что боевики, вот, ну, палестинцы используют в том числе и украинское вооружение против Израиля, да, то есть такая, ну, в интернете часто пишут там быстрая карма, да, пусть даже не быстрая, но типа карма, что украинцам помогали, они продали их врагам как бы свое вооружение, да? Вот, свои боеприпасы. Но здесь еще какой момент? Момент в том, что Израиль обратился к США за помощью. США ответили, что все, мы будем помогать. И вот сегодня, как бы, вот они решили, что да, мы поможем, там выделим и деньги, и вооружение, и еще как-нибудь позже скажем как. Да? Вот. Я вижу картину такую, что вот есть Израиль, который нуждается в военной помощи, и объективно Израиль нуждается в военной помощи. Есть Украина, которая нуждается в военной помощи. Источник этой помощи – это США. Теперь США придется вот помогать или распыляться. Да? А вся эта помощь, она ограничена. Она поддается законам математики. И, конечно же, Украина понимает, что или Украине поставят там вот 100% возможной помощи, или 50, или 20, да, то есть Украина начинает конкурировать с Израилем в плане военной помощи, этой поставки. То же самое понимает и Израиль. И теперь вот я уверен, что Израиль и Украина постараются друг друга дискредитировать в глазах Запада, в глазах мировой общественности, для того, чтобы перебить вот эти потоки военной помощи и финансирования в свою пользу. Я уверен, что вот пройдет максимум неделя, и в информационном поле мы увидим интересные аргументы, доказательства, обвинения со стороны этих сторон друг против друга. Вот я более чем уверен. Слушай, я хотел единственное, что там ты говоришь, там, ну, люди пишут быстрая карма и так далее, но возможно, конечно же, Израиль и руководство политическое Израиля играли там в какие-то игры, да, и передавали вооружение, то карма распространилась не на них, да, а на простых людях, которые там, ну, мы видим, да, девушки, да, дети, какие-то гражданские люди. В этом плане там, согласен, многие да, почему-то думают, что люди, которые живут в Израиле, они живут там исключительно богатые, да, на самом деле там много и обычных профессий у людей, да, и эти люди тоже попали под замес, поэтому, когда какой-то из руководителей страны принимает решение, которое нам не нравится, да, но нам все равно нельзя желать там какой-то кармы обычным людям, потому что не-не-не, когда я мы не желаем, желаю даже, когда, нет, даже я имею в виду, когда государств. вот эти люди, наши там слушатели, подписчики начинают желать кому-то смерти или еще что-то, надо думать о том, что эта карма может вернуться, поэтому ну, всегда надо, скажем так, фильтровать базар по поводу кармы. Карма — даже это такая вещь. По православным традициям вот, нужно, вот я даже советую людям ставить свечку за здравие врагов. То есть даже врагу смерти желать нельзя. И на поле боя нужно стараться его убить. Но вот дистанционно просто желать смерти, чтобы ты сдох, как бы, да, даже врагу нельзя. Или же организуй это лично. Если ты желаешь кому-то смерти, да, но ты же предусматриваешь что-то чьими-то другими руками. Но если ты искренне желаешь смерти врагу, ну пойди и принеси эту смерть сам, не желая делай. Ну, грубо говоря, да, если вот есть враг, вот пусть это будет ваше поле битвы. А просто по крысиному там, да, чтоб ты сдох, как бы. Ну так нельзя, это неправильно. На ты поле сейчас... боя понятно. Что ты сейчас сделал? Сейчас половина моих подписчиков, язычников, отпишется, понимаешь? Сейчас такие сразу раз отписаться. Да нет, ну вот. А смысл, почему я... Смысл просто в чем, что, да, что, значит, первые лица государства ведут свою мутную игру, да, а карма сработала на простых гражданах. Да, это тоже не карма, да. Так те всегда, люди, которые, так те, те люди, которые поставляли, они стали еще богаче и влиятельнее, а пострадали, под молотки попали обычные люди, да. В том числе и красивые девушки, которых всем стало очень жалко, все начали писать о том, что нельзя, конечно же, брать девушек в армию и так далее. Но это связано только с тем, что у Израиля население не такое большое, как там, в других странах, да, и, соответственно, мобилизационный фонд, он ограничен, поэтому, скорее всего, и через военную службу прогоняют в том числе и девушек, да. Ну, мы видим, да, картина была очень неприятная. Ну, насчет кармы, смотри, у нас почему-то все люди привыкли к тому, что ждут справедливости в этом мире, да. Все считают, что справедливость восторжествует. Так же, как и говорят, добро всегда побеждает зло, да? И тут же говорят, Что? И тут же говорят, чтоб ты сдох. Ну, это понятно. Нет, я сейчас о другом. О том, что добро всегда побеждает зло, но только очень серьезными напряжениями и потерями, страданиями, да? Не просто так сидишь на жопе ровно, так все равно добро победит, я вот посижу, просто лайки поставлю. То же самое насчет справедливости. Вот я когда-то задумывался, справедлив ли этот мир. И вот просто стоит ли ждать справедливость этого мира. И на самом деле я пришел к такому выводу, что этот мир, мы здесь находимся для испытаний. То есть этот мир несправедлив. Он нас испытывает. Да? То есть мы здесь должны пройти какие-то свои испытания и сохранить как бы свет в себе. Почему этот мир несправедлив? Вот смотришь просто... Изначально, да, вот рождается какой-то там червячок, блин, его ест птица, птицу ест там какой-то паук-птицеед или какой-то там более большая птица, коршун какой-то или еще что-то. И кот вот так большой поедает маленького, да? Кот Борисова ест. Да, большой поедает, ну, маленький, он не виноват, что он родился таким И его, скорее всего, кто-то сожрет просто. И он в мучениях умрет, потому что кому-то жрать хочется, более крупному хищнику, да. Вот то же самое мы паразитируем на этой планете. Все живые существа паразитируют друг на друге, да. То есть там пользуемся растениями, деревьями. Это все вот у нас в обиходе, у нас в еде и так далее. Разве это справедливо? Нет, этот мир не создан справедливым. Он вот такой, какой он есть. И не стоит ждать справедливости. Поэтому, конечно же, то, что какие-то придурки в государстве принимают какие-то решения, вот, а от этого страдают другие люди, и кто-то взывает к справедливости, что это несправедливо, или какие-то другие события происходят. Он несправедлив. Нужно эти правила принимать и действовать, и при этом сохранить в себе свет. То есть самому поступать по справедливости, по совести. Да? Вот, зато в каждом есть маяк, это совесть. Поэтому вот это нужно понимать. Если кто-то ждет от этого мира справедливости или победы добра над злом, сидя на диване, то это ложная стратегия. Это не тот мир. Я предлагаю на этой нотке хорошее закончить наш цикл. Нет, я думаю, что надо еще разобрать пару моментов по этой ситуации. Смотри, сегодня появилось видео. Я понимаю, что ты хочешь пойти пожрать и поспать или просто поспать. Смотри. Сегодня появилось видео, как палестинцы тренировались использовать разведывательные и ударные беспилотники. Вот когда мы вчера говорили о том, что спецслужбы и разведка Израиля профукала вообще вспышку, да, как и военные, и караульные, не знаю, как можно было профукать то, что на соседней территории в светлое время суток чуваки тренируются? Вот использовать дроны. Плюс чуваки тренировались не только большими, а еще и квадрокоптерами. Мы это видели, когда Меркаву забаранили, да, сбросом с квадрокоптера гранаты, ну, боеприпасом. Вот. Это раз. Во-вторых, я обратил внимание, там видео одно есть, когда бетонная стена, вот они пробили бетонную стену и заходили на базу, да. Там были вышки. Вот на этих вышках кто-то был вообще? А на базе чуваки спали, их сонными взяли. То есть, теоретически, если на вышке хоть часовой хоть раз бы стрельнул, то там как бы уже все проснулись, наверное, я так подозреваю, да, и по боевой там заняли бы круговую оборону. Как, блин, вообще, нахрена эти вышки там стоят? Или, опять же, высокие технологии, нахрена стоять на вышке постовому, если есть видеокамеры? Можно одного человека посадить на видеокамеры, пусть он там себе смотрит, а в вышке пусть пустуют по периметру, как бы, да. А человек там что-то там заснул или полистал журнал порнухи, я не знаю, или чего-то еще, блин, и просто провтыкал вспышку тоже, да. Вот, поэтому смотришь вот на происходящее, и я же говорю, я вчера еще верил в конспирологию, что это какой-то там план, там попытка казус белли и так далее. Ну, ни хрена. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, это удары по Газе. Да? То, как Израиль отвечает. То есть не выборочно, не точно по военным объектам, а просто тупо сносят жилые дома как бы полностью с людьми. Реакция мирового сообщества и западной прессы точно такая же, как и реакция на обстрелы со стороны Украины. И когда Украина то же самое делала. Тишина. Все нормально, все хорошо. У нас где-то там что-то, блин, рядом прилетит, там побьет стекла, то есть я имею в виду, когда наша сторона, да, побьет стекла в каком-то доме соседнем. Все, кипиш на весь мир, как бы, вот, русские бьют, там рядом мирные объекты, как они могут и тому подобное. На это тоже стоит обратить внимание. На двойные, блин, стандарты, как говорится. Ну вот. Слушай, ну по поводу того, что Израиль наносит удары там куда-то там, и на это никто не реагирует, ты только что сам рассказывал до этого, что мир несправедлив. И нам приходится, значит, с этим как-то жить и выполнять боевые задачи. Я не говорю, что надо взывать к справедливости. Я говорю, что на это стоит обратить внимание. Чтобы кто-то не комплексовал, когда вопросы задают по поводу войны там, и так далее. Вот я о чем. Чтобы с нашей стороны там не начали там эти разные типа миротворцы рассказывать, вот там из-за нас там погибла бабушка в Угледаре, понимаешь? Я вот об этом говорю, что на это стоит обратить внимание. Вот они вот так себя ведут, это их позиция. И у нас как бы нужно, чтобы мы понимали, а то многие там наши там и те же либералы там пытаются что-то аргументированно по этому поводу нам предъявить. Но вот просто это пример, на который стоит обратить внимание. Я хочу сказать, что о погибшей бабушке в Угледаре обязательно надо думать. И думать о том, что как бабушка не должна пострадать, потому что так как мы проводим все-таки военную специальную операцию, а не какую-то карательную операцию, то, конечно же, бабушки должны оставаться живыми. Вот. Но так не всегда бывает. Вот. Поэтому совесть должна мучить, но значит, бывают случаи, на которые мы повлиять не можем. Но это мое мнение, можете меня закидать конями. Да. Ты вот абсолютно прав, но каждый наш штурм города сопровождался сначала тем, что мы об этом заявляли, что мы начинаем штурм. То же самое по Мариуполю. Каждому мы давали зеленый коридор, каждого мы просили мирного жителя уехать и тому подобное. И если уже проходит несколько месяцев, а в данном случае, если мы берем Угледар, то уже год практически, вот, то уже как бы, ну извините. Ты сам понимаешь, когда Великая Отечественная война была, и Красная Армия возвращала, освобождала территории, то там как бы тоже применялось все. Вот. Поэтому... Нет, я не говорю, что не надо ничего применять. Я говорю, что применять надо, но и относиться нормально к тому, что бабушки убирают нашего снаряда, конечно же, это неправильно. Абсолютно с тобой согласен. Смысл какой? Просто тогда нет никакой логики, понимаешь, в том, что мы будем сводить солдат противника и показывать им аллею ангелов, а сами потом говорить, ну, это же война, извините, понимаешь, то есть мы должны стараться, раз мы все-таки считаем себя вторая армия в мире, и, кстати, вот потому как воюют сейчас все остальные, мы, в принципе, я думаю, на этой позиции и остались. Хотя, в принципе, в начале у нас немножко там получилось забуксовать, да. Но мы видим сейчас, одна из самых армий сильных в регионе тоже ничего не смогла сделать. И плюс еще спецслужбы там подкачали. Поэтому я думаю, что и американская армия, если где-то будет участвовать, она точно так же покажет не очень высокий результат. Поэтому все позиции, кто на каких был в рейтинге, они, в принципе, так и останутся. По поводу того, что на вышках никто не стоял. Там же видишь, какая ситуация. Там Израиль вложил большие деньги в заборы. И они думали, что заборы эти, там видеонаблюдение или еще что-то. И люди, наверное, поэтому были расслаблены. Да, и думали, что, ну, что к забору подбегут, камнями покидают, как всегда. Да, и на этом все закончится. А тут получилось... Надо, кстати, отметить. Вот мы отметили провалы с одной стороны там, и так далее. Да, но мы не отметили хорошо спланированную, значит, операцию Хизбаллы, да, а не Хизбаллы, пардон, Хамаса, да, когда, значит, она была именно спланирована, да, то есть люди подошли к прорыву, значит, границы и так далее, захвату городов творчески подошли, да, то есть быстро, мобильно, вот как я и говорил, в арабском стиле, значит, сланцы, мотоциклы, 10 тактика человек, маленьких групп, малых, да, групп. 10 человек на одном мотоцикле, да, потом какой-то параплан из говна и палок, там, то есть, ну, и видим, что и море задействовано было там, да, и, значит, с воздуха, и мопеды, то есть не было никакой вроде бы бронетехники, не было никаких танков, которых все боятся, да, просто на велосипеды, машины и мопеды, да, вот по... Значит, навели такой шорох, скажем так, на, повторюсь, самую сильную армию в регионе, да. Ну, одну из, там еще Иран есть и так далее, да, то есть достаточно сильная есть армия, но израильская армия одна из, там она вооруженная, она оснащенная, авиацию большую имеет и так далее. Вот, ну, имеем, что имеем, вот. Да, проспали стоит... они, просто понадеялись на забор. А забор оказался не такой и вот, значит, крепкий. Да, неприступный, да. Да. Еще и... момент важный. Вот работа малых групп, да. Вот из видео, которые имеются, вот на что я обратил внимание, при этом видео плюс заявление, что мы там город зачистили, еще что-то. То есть, вот они примерно понимают, где какие силы и средства находятся у Израиля, да? Они заходят малыми группами в город, начинают там все расстреливать, всех сжигать, пум-пум-пум-пум-пум. Короче, кипиш наводят, все это публикуют на видео, сразу в ТикТоке выкладывают, тут все, город под контролем боевиков, тут везде расстрелы, кого-то убивают, куча трупов, расстрелянных машин, и выходят. В это время, ну ты представляешь, какие силы нужны, чтобы зачистить город? В это время тут подтягиваются силы израильтян, и они полдня начинают аккуратно чистить. То есть там огромные силы затрачиваются зачистить пустой уже город. В это время эти группы заходят в другие населенные пункты, передислоцируются, ну и кусают по, скажем так, силовиков со стороны, как бы, да. То есть такие как бы укусы пчелиные. И вот таким образом они несколько зашли туда, там покипишевали, вышли, зашли. И пока там этот город зачищается, как бы они где-то в другом месте. А силы же, ну, невозможно одновременно вот сейчас силовикам всем все эти города на этой там, территории с этой стороны просто зачистить, как бы, да, и полно. И вот они вот такую карусель как бы крутят, и это дает свой результат, не имея бронетехники, да. Вот Ну, они его полностью нивелировали преимуществом. смотри, кстати, какой момент. Во-первых, я уже вчера говорил об этом, что это такой арабский стиль ведения войны, да. Почему они малыми группами спокойно так действуют, да? И ты говоришь, там расстреливают, ну, по сути, там бывает, попадают в город и начинают там террор проводить, да. Потому что это именно вот в арабском стиле, да, они могут принести себя в жертву. Для них это очень просто. То есть, если они попали на территорию какого-то города, они там навели хаос какой-то, да, если их окружил спецназ, они могут даже просто начать взрываться. То есть для них как бы это норма, да, поэтому у них вот такая вот дерзость, динамика там, да, проскочить по пустыне на мопедах и выйти в тыл, это для них это, ну, в принципе, нормальная тактика, потому что ИГИЛ такими вещами, запрещенные, повторюсь, а то сейчас за сердце схватились следователи СКП, ну, они Наши проводили подобные подписчики. тактики, да, они проводили подобные тактики и в Сирии было, да, когда там вроде бы все спокойно, все ждешь, они уже на мопедах там проскочили и оказывается в тылу, и просто там какие-нибудь тигры, пустыни, соколы, там чего-то начали отступать, да. Вот, поэтому подобная тактика уже применялась, мы ее хорошо знаем, помним, да, и она вот, это, как сказать, это тактика такая близкая именно к арабским, значит, к арабским ведениям боевых действий, да, вот это такой вот ближневосточный стиль, да, вот эти вот мопеды, взрывы, подрывы там и так далее, да. Ну, что я могу сказать, что, конечно же, для меня, ну, поведение израильской армии стало полной неожиданностью, потому что мы всегда считали, как я повторюсь, что это такая одна из самых сильных, самых подготовленных армий, да, пускай она там не такая большая, как там, допустим, европейские армии, там, да, или там, ну, остальные армии, там, сверхдержав, да, но тем не менее армия очень сильная. Мы видим, что какие-то просто, ну, туземцы, да, по сути, там, ну, просто не обученные, не одетые, там, нормально не экипированные, там, ну, все на минималках, да, вытворяют такие, скажем так, вещи. Конечно, это, ну, этот уходящий год, это просто, да, повторюсь, это разрушение легенд всех. Вот. Да. Все, заканчиваем теперь. Да. Все, отлично. До завтра. Друзья, до завтра. Все будет хорошо. Всем пока.